Глава четвертая. «Лесь, держи». Я вздрогнула и резко обернулась на мужской голос. «Миша, а...» Бармалей протягивал мне чашку с ароматным чаем. Я нахмурилась. «Там точно не я, не надо накручивать». И после его слов из другого угла кормы вышла хохочущая парочка, которая направилась в сторону кают. Девушка была та самая из рабочего персонала, которая перепутала Михаила с каким-то Эдиком. А вот парня я не знала. Возможно, один из моряков. «Спасибо. Ты как знал, что я хочу чая?» Забрала чашку и тут же сделала глоток ароматного напитка с барбарисом. «Очень вкусный. Решил подмазаться?» «Да. Затащить тебя таким образом в постель. Разве это не гениально?» «Очень», — хмыкнула я, снова отпивая чай. «Извини за Матвея. Язык без костей. И никто ничего плохого о тебе думать не будет. Если что, я им морды набью». Миша присел рядом со мной, и я бросила на него взгляд и снова посмотрела на лунную дорожку в море. Удивительный вечер. Не замерзла? «Нет, меня плед греет. В твоих объятиях не нуждаюсь». «Ты такая колючка. Может, я с серьезными намерениями?» «Ага, с серьезными намерениями на одну ночь. Не смеши меня. И хоть твой чай вкусный, я, кстати, уверена, что не ты его готовил, я все равно не растаю. Мне мое достоинство дороже». «То есть переспать со мной ниже твоего достоинства?» «Я этого не говорила. Ты неправильно меня понял». «Девушка, которая не бросается на мужика ради бабок и не готова раздвинуть ноги в первую же встречу. Это что-то новенькое». «А как твоя фамилия?» «Жданов». Я облокотилась о спинку сиденья и, улыбнувшись, произнесла. «Жданов, какой же скучной жизнью ты живешь?» «Это почему еще?» «Ну, у тебя все бабы одноразовые, получается. Они тебе отсос, а ты им бабки». «Может, ты мне сделаешь минет без бабок?» «Очень смешно. Уже рот вазелином намазала, чтобы удобнее скользил твой член». «О, гадюка вернулась», — хмыкнул Миша и застыл на мне взглядом. «Чего?» «Ничего. Представляю, как твои губы обхватывают мой член». «О, боже, этому все равно никогда не случится. Закатай губу». «Посмотрим. Может, ко мне пойдем, покажу тебе, как должна получать женщина настоящее удовольствие». «Не переживай, у меня уже был секс, и не один раз». «С сосунком?» «Нет», — наврала и решила подразнить. «У меня был мужчина постарше тебя, но ты не должен об этом думать, и посвящать тебя в подробности я тоже не хочу». «Лесь, а будь моей девушкой». Неожиданно ошарашил меня своим предложением, а я едва не пролила остатки чая на сиденье. Облизнув губу, в лунном свете ночи я склонилась и прошептала негромко, чтобы наверняка мог услышать только Миша. «У меня на бабников табу». Поднялась и, допив чай, вежливо добавила. «Доброй ночи». «А как же я?» В ответ я лишь плечами пожала и прошла к ступенькам, ведущим каютам. «Спасибо за чай, ты очень внимателен». И скрылась, желая скорее убежать в свою комнату и не поддаваться чувствам. Слишком заманчиво сидеть рядом со Ждановым и не касаться его. Красивый мужик, харизматичный, с бешеной энергетикой. Я слишком слаба перед ним. Искушение велико, а шансы остаться с разбитым сердечком слишком максимальны. Потому будет лучше отоспаться в своей кроватке, утром сбежать в отель и больше никогда не пересекаться с Мишей. Как по мне, это самый идеальный вариант, который мог появиться в моей голове. Вот только какого-то хрена Миша утром решил иначе. Он отправил мою подругу с ее мужем в отель одних, сообщив, что меня подвезет сам. Да еще и наврал, якобы я с вечера согласилась на такое. Ага, как же, три раза. Зато к утру романтичность развеялась, и наружу снова выползла коварная женщина с кучей интересных идей, как позлить мужчину. Уж что-что, а выводить на эмоции я умею. И обязательно проверну что-нибудь этакое с наглым завравшимся кобелем, посмевшим решать все за меня. На правах твоего мужчины я буду самостоятельно решать кое-какие вопросы. Ты не должна ни о чем париться, — сообщил мой мужчина, сразу же стоило мне фыркнуть на его действия. Ого, только вот что-то я не помню, когда вдруг у меня появился мужчина. Совершенно недавно, буквально вчера. «А где это прописано, что я завела собственного раба?» Решила подеть его, чтобы не расслаблялся. «Там же, где прописано, что у меня появилась женщина-гадюка, особо ядовитая стерва». «Ты подойди, я проявлю свою ядовитость. Укушу так, что полруки оттяпаю». «О, в этом я не сомневаюсь. Ну что, ты со мной или пешком пойдешь?» «На такси доеду». «Не очень разумное решение». «Отчего же?» — нахмурилась я, сложив руки на груди. «От того, что ты какого-то хрена без лифчика. Твои соски светят на всю Ивановскую». Я едва не вспыхнула от злости. «Да, я набрала с собой трусиков, а про лифчик удачно забыла. А моя грудь с третьего размера не очень хорошо прячется за обычной тканью». «Извращенец!» — буркнула я и вышла на причал, понимая, что другого выхода у меня нет. «Осветить грудью перед другими мужиками нет никакого желания. Да и перед этим похотливым тоже, но все же...» В итоге до отеля меня подвез извращенец, а когда я по ступеням поднималась на свой этаж, заметила, что Миша идет следом за мной. «Чего еще?» «Ничего, к себе в номер иду. Я ни при чем, что наша комната на одном этаже. Но благо, хоть мой номер в левом крыле, а Мишин в правом». Завернув налево, бросила на него быстрый взгляд и поторопилась слинять, дабы он не увязался и не завалил меня на пол сразу же за дверью моей временной комнаты. «Я же сдамся и отдамся». «Хорошего дня, гадюка!» «Отвали!» — буркнула я и скрылась в номере, где планировала пролежать еще несколько часов до начала своей смены. Только вот через час после возлежания на троне, то бишь на кровати, на мой телефон раздался звонок. «Оксана, главная горничная отеля». «Слушаю, Оксана Владимировна». «Лесь, через полчаса в комнате для персонала нас собирает босс». «Да ты чего, приехал?» — удивленно уточнила я, зная, как редко бывает начальство в своих владениях. «Почти никогда». «Ага, хочет познакомиться с новыми сотрудниками, поэтому не опаздывай». «Ладно, пойду гнездо начешу. Не парься, буду вовремя». Сбросив вызов и сморщив нос, недовольно выдохнула. Накрылся мой сон медным тазом. «Эх, ладно, в следующий раз эротические сны посмотрю, а то босс как-никак». Бросив взгляд на часы, поняла, что после собрания у меня останется мало свободного времени, и поэтому я решила сразу же надеть униформу. К слову, о наряде. Им я была полностью довольна. Платье на широких бретелях шоколадного цвета с юбкой клёш до середины бедра. Обожала свою рабочую форму. Без идиотизма и не вульгарно. Просчитав все заранее, я прихватила платье с собой в этот номер. Все равно он предоплачен до завтрашнего обеда, и убирать его предстоит именно мне. Поэтому я решила сегодня еще переночевать здесь, а утром навести порядок сразу же в начале рабочего дня. Заселение все равно будет после 2 часов, и я успею здесь все убрать. Можно же мне хоть разочек нормально кайфануть. Прийти в дорогой номер после тяжелого рабочего дня, завалиться на огромную кровать и захрапеть на всю комнату, чтобы соседи сверху дрожали от моего храпа. Эх, все это будет вечером, а пока нужно собираться и идти на ковер. А завтра вернусь в свою небольшую, но уютную комнатку, которую мне выделили как приезжему в город сотруднику. Надев рабочую форму, волосы собрала в высокий хвост, пару раз мазнула тушью по ресницам, подкрасила губы и, надев сандалии, улыбнулась себе в зеркале. Как бы там ни было, а мне нравилась моя работа. Подобных вещей я никогда не чуралась, зато всегда в тепле или же в данном случае в прохладе, в то время как на улице невыносимая жара. Да еще и кров над головой бесплатный, здесь заботятся о своих сотрудниках. Рабочий день по 7 часов и каждый раз в разное время – в ночь позволялось выходить только 2 раза в неделю. Просто хозяин считал, что горничные не должны перетруждаться, но при этом обязаны качественно выполнять свою работу. Наверное, именно поэтому у нашего отеля есть 2 таблички ревизора. Разве это не круто? Выпив 2 стакана воды, я пошла на собрание. Надеюсь, что наш босс действительно окажется нормальным, и мне не придется искать новую работу. «Леська, ты где ходишь? Давай быстрее!» Прошипела Кира, моя сменщица, которая тоже работала, как и я, совсем недавно. «Девочки, поторопитесь», — тут же произнесла Жанна, моя напарница. «Ты же говорила, что босс нормальный». «Это да, только, во-первых, там его сын, а во-вторых, это не значит, что нужно опаздывать, иначе Оксана Владимировна нам по шапке даст». Я только вздохнула на ее замечание и спокойно прошла в комнату для персонала. И села в свободное кресло и в ожидании перевела взгляд в окно. «Ой, мамочки!» Куда ни глянь, везде Жданов. Тьфу на него. Вернула взгляд в комнату и подперла подбородок ладонью. «Сегодня у нас с тобой мало номеров, Леська. Кажется, всего 3». У нас будет время попить кофе». «Ага. Если какой-нибудь псих не заселится и не начнет выпендриваться, с принеси-подай». «Точно», — скрестила пальцы, улыбаясь Жане в ответ. «Всем добрый день», — резко прозвучал мужской голос, нарушив тихий гул девчонок. Я замерла. Пока все девушки здоровались и осматривали босса, я продолжала скалиться, медленно переводя взгляд на Мишу. «Какого вообще хера происходит?» Он прошел по комнате и присел на свободный стул, тут же уткнувшись в свои бумаги. «Михаил Александрович, вот краткое резюме для знакомства с новыми сотрудницами. Девочки все хорошие, трудолюбивые, не филонит и всегда четко выполняет свою работу». «Спасибо, Оксана Александровна». Он взял бумагу, и у меня сердце забилось часто-часто, даже дышать стало трудно. «Ох, что сейчас будет?» «Кира Белова». «Я здесь», — произнесла моя напарница, поднимаясь со стула. «Господи, почему я себя чувствую так, словно меня ведут на казнь? Может, потому что я не хотела, чтобы Миша знал, кем я работаю?» «Да ладно, кем? Почему именно у него? Чем я так нагрешила?» Жданов кивнул и снова опустил взгляд на листок в руках. Я прикусила губу. «Антонина Новикова». «Это я, здравствуйте», — произнесла девушка из третьей смены и получила одобрительный кивок от босса. «Мамочка, три человека, три новеньких, следующая я». «Олеся Лысенко». Он произнес мое имя будничным тоном и медленно поднял глаза в поисках вышеупомянутой, то бишь в поисках меня. Я сглотнула и вздрогнула, получив локтем в бок от Жанны. «Че как двину, Жанна? Не нарывайся!» Буркнула я, совершенно случайно привлекая к себе внимание всех присутствующих. «Черт, попало так попало. Да, Жанка знает, что со мной нужно быть осторожней. Так какого фига локтями разбрасывается? Я же ответить могу так, что она со стула вылетит за дверь». «Твое имя назвали!» — шикнула она, и я перевела взгляд на Мишу. Кажется, он заметил меня. Я неуверенно улыбнулась и, хихикнув, также неуверенно помахала ручкой. «Здравствуйте!» Он смотрел на меня с прищуром, наверняка думая о том, что едва не нарушил свое правило — не спать со своим персоналом. «Да уж, я и его персонал. Угораздило же!» «Я так полагаю, вы, Олеся Лысенко?» «Я? Не, я вообще случайно проходила и решила заглянуть в комнату». «Случайно», — отметил он и перевел взгляд на грудь. «Обалдел, что ли?» «А почему тогда на вас наша фирменная форма и бейджик?» Я медленно опустила взгляд и, выдохнув, слегка скривилась. «А я бедная, носить нечего, и вот...» «Черт, ладно, сотрудница так сотрудница». Жданов кивнул что-то сам себе, при этом неотрывно смотря мне в глаза. Мои ладошки вспотели, напряжение усилилось, а губы пересохли от волнения. И спрашивается, какого хера я вообще парюсь? Ну, Миша, ну, босс, ну, целовались, и что дальше? А дальше то, что я все еще хочу его, а он меня. Но мы босс и подчиненная, нам нельзя. Хороший повод. Наконец-то, оторвав от моего тельца свой голодный, заинтригованный, ужасный и злой, фух, кажется, все перечислила взгляд, Миша начал говорить о работе и ее выполнении. О том, что он теперь будет находиться в отеле очень часто и иногда проверять, как мы работаем. А еще сообщил, что самому лучшему сотруднику данного месяца будет выделена премия. Но я почти не слушала Бармалея, постоянно находясь в своих мыслях, особенно вспоминая тот поцелуй на яхте. «Можете заниматься своими обязанностями. Хорошего дня, девушки!» Ворвались в сознание его слова, и я, быстро поднявшись, рванула к двери. «Лысенко, задержитесь, пожалуйста!» Прозвучало, как гром среди ясного неба. «Причем тут сразу я? У меня смена начинается, а босс пообещал премию, я не могу опаздывать на работу». «Я с ним поговорю, и он обязательно лишит вас премии, если вы посмеете меня слушаться». Я закатила глаза, получила жалостливый взгляд от Киры и, скривившись, обернулась к Жданову. «Но только ради премии», — ответила я и, вздрогнув, когда через пару секунд дверь в комнату закрылась, и мы оказались одни. «Так-так, мне это уже не нравится». «Присаживайся, поговорим». «Да я постою». Нервно улыбнулась и застыла, когда Миша остановился сбоку от меня. «Мне показалось, или ты работаешь на меня?» Прошипел он мне в ухо, разгоняя по телу табун мурашек. Я сделала глубокий вздох и тут же, выдохнув, повернула голову к мужчине. «Слушаюсь, мой повелитель». Прошла к ближайшему креслу и уселась на него своей задницей. Миша последовал за мной и, остановившись рядом, склонился, руками упершись о подлокотники и заключая меня таким образом в замок. «Какого хера ты тут делаешь?» «А что тебя смущает? Нарушишь свои правила или уволишь меня?» «Какие еще правила?» «Не спать со своим персоналом». Он посмотрел на мои губы суровым взглядом и, неожиданно подхватив под попу, пересадил на стол и снова навис сверху. Мое сердце, которое сегодня и так уже натерпелось, снова пустилось в пляс. Только теперь не из-за страха, а от волнения, которое рождалось в моем теле каждый раз, стоило Михаилу приблизиться ко мне или прикоснуться. Я буквально таяла и готова была сдаться в его власть, только бы получить желанное удовольствие. Но нет, нет, еще раз нет. Фиг ему, а не мое тело. Я сделаю исключение ради тебя. Это еще зачем? Тебе очень идет это платье, похожее на ролевую игру. А ты, я смотрю, еще тот извращенец. Ну так сними шлюху, попроси ее переодеться в горничную, и пусть тебя радует. Зачем мне шлюха, если ты мне покоя не даешь? Я? Удивленно воскликнула, смотря на него ошарашенным взглядом. Ты одним своим видом переворачиваешь мое сознание. Если что-то не нравится, ты можешь не приходить на работу, а мне она нужна. Поэтому, сори, буду щеголять и нервировать тебя. Почему ты не сказала, что работаешь здесь? А если ты переживаешь по поводу того дорогущего номера, то не нужно, он оплачен. Муж Карины все оплатил. Меня это совсем не волнует. Ты можешь оставаться в нем сколько пожелаешь. Ага, за определенную плату своим телом. Нет, спасибо. Ты неисправима. Зачем ты попросил меня остаться? Повторю свой вопрос. Почему ты не сказала, что работаешь здесь? Он практически лег на меня, и я принялась хлопать ресницами, делая вид, что ничего не понимаю. Да я и не понимаю с учетом его близости. У меня же сразу крышу сносит, и я ни о чем не могу думать, кроме его твердого члена, упирающегося мне в бедро. Ты оглохла? Да, послушай, Миш, не напирай на меня, ладно? Я оттолкнула его и спрыгнула со стола. Мне что, надо было кричать на каждом углу, что я горничная? Я не стесняюсь своей работы и не считаю это чем-то ужасным. При чем тут это? Разве не могла сказать, что работаешь в моем отеле? Я не знала своего босса, это раз. И два. Говорили, что главный здесь мужчина в возрасте, и он очень редко сюда приезжает. Я обвела взглядом Жданова и, хмыкнув, добавила. Хотя ты тоже мужчина в возрасте. Поговори мне еще. «Да, мой отец создал этот бизнес и несколько лет назад передал его мне. Я сейчас работаю, расширяя все сферы. Папа никак не мог полностью отойти от дел, привыкнув всегда работать. Да и у меня еще были дела помимо этого бизнеса, но теперь я целиком в этой сфере. Я очень рада, поздравляю. Можешь заказать себе фейерверк, а я пойду работать». «Леся», — позвал он, когда я подошла к двери. «Чего еще?» «Вечером приглашаю тебя на свидание». «Обойдусь». И смылась из комнаты, желая поскорее убраться с глаз красавчика. Приплыли. Черт, Жданов мой босс. О таком я даже подумать не могла. Так-так, а вот подруга, она же знала и не сказала. Уточнив у администратора, какой номер нужно убирать первым, я слиняла, пока моя напарница Жанна не пришла мне на помощь. Нужна минутка уединения. «Да, подруга», — ответила Блонди после второго гудка. «Карина, какого черта? Что случилось?» «Почему ты мне не сказала, что Миша мой босс?» «То есть твой босс?» — удивленно переспросила подруга, и я нахмурилась. «Ты не знала?» «Нет, блин, но этого стоило ожидать, ведь именно Егор мне рассказал об этой вакансии». «Да уж, понятно, теперь буду отбиваться от этого маньяка». «Мне кажется, или Миша обрадовался такой новости?» «Сама не поняла, он же маньяк». «Зато у тебя есть шанс его окрутить. Сделай так, чтобы он не смог смотреть ни на одну бабу». Я прищурилась и, обведя взглядом комнату, уловила что-то едва знакомое, но понять так и не смогла. «Блонди, я не пойму, ты что, меня сватаешь к Жданову? Он просил, что ли?» «Нет, он не просил, просто мне кажется, что он тобой заинтересовался. А мне так хочется, чтобы и ты была счастлива. Тебе тоже пора перестать жить в прошлом. Отпустить и позволить себе быть счастливой». «А почему ты думаешь, что счастлива я буду именно с бабником?» «Я думаю, что счастлива ты будешь с человеком, который за тебя и в огонь, и в воду». «Блонди, какой мужчина, как Егор, один-единственный экземпляр!» Напомнила ей, прекрасно понимая, что не может быть столько настоящих мужчин на один квадратный метр. «Эх, тебя не переубедить. Но попомни мои слова, он втюрился». «Хорошо, но ты скажи, что мне делать? Работать дальше? Но я ведь его затроллю». «Ну так и тролль, заодно проверишь выдержку». И сразу поймешь, наш он или не наш. Ладно, посмотрю, что делать дальше. А сейчас я буду работать. А то, мало ли, босс ведь теперь всегда на контроле. Зажми его в ближайшем углу и трахни хорошенечко. Карина, иди в баню. Хихикнула я и сбросила вызов. Ну, зараза такая, трахни. Можно подумать, я против. Я не против. Зато мой разум шалит и наставление дает. Дверь неожиданно открылась, и я застыла в который раз за день. В номер вошел главарь банды. Не поняла. «Я тоже. Это мой номер». «А чё я тут тогда делаю?» «Возможно, решила подарить мне удовольствие. Раздевайся, я буду рад». «Ага. Сейчас, секунду подожди, разденусь только». «Давай, я уже в предвкушении».